«Я возвращенье жду своей святой», — в ответ сказала мне она. Сестра Бальбина: «Какого возвращения? Какой святой?» Игуменья нечаянно поднимает глаза и замечает изображение девы на пьедестале. «Да вот, смотрите, там! К нам дева возвратилась!» Монахини поднимают головы, смотрят все, исключая сестру Эглантину, которая продолжает поддерживать на своих руках тело, лежащее в обмороке Беатрисы. Все оборачиваются, испускают крик восторга и бросаются на колени вокруг пьедестала. Монахини: «К нам дева возвратилась! О, Пресвятая Мать! О, Пресвятая Мать! Она нам спасена! На ней все украшения! Прекрасней стал венец, и глубже стали очи, и стал нежнее взгляд. Она вернулась с неба. Да-да, на светлых крыльях ее святой молитвы. Сестра Эглантина: «Сюда, сюда скорее! Не слышно больше сердца». А монахи не оборачиваются и снова теснятся вокруг Беатрисы. Сестра Клеманса, становясь около нее на колени: «Сестра Беатриса! Сестра Беатриса, не оставляй сестер ты в день великого чуда!» Сестра Фелисита: «Взгляни! Вот улыбнулась! Уста ее зовут!» Сестра Эглантина: «Увы, она не слышит! Она страдает! Мукою лицо искажено!» Сестра Клеманса: «Снесем ее скорее мы в келью, на постель». Сестра Эглантина: «Нет, лучше здесь оставим, в соседстве с той, кто сильно ее так возлюбила и дарит чудесами». Несколько монахинь уходят в келью Беатрисы, откуда возвращаются, неся ткани и белье, на которое кладут ее у ног статуи. Сестра Клеманса: «Ей тяжело дышать, поднимем плащ ее, развяжем покрывало». Делают, что говорят, и глазам монахинь открываются лохмотья, покрывающие Беатрису. Сестра Фелисита: «Взгляните, мать! Лохмотья! И с них течет вода!» Сестра Бальбина: «Она окоченела от тающего снега!» Сестра Клеманса: «Она совсем седая, а мы того не знали!» Сестра Фелисита: «Ее босые ноги испачканы в грязи!» Игуменья: «О, дети, помолчите. Мы близко от небес теперь стоим. Те руки, что прикоснутся к ней, прибудут лучезарны». Сестра Эглантина: «Вот поднялась грудь. Глаза полуоткрылись». В самом деле Беатрис открывает глаза, поднимает немного голову и осматривается. Беатриса, как будто просыпаясь в недоумении, слабым голосом: «Когда я потеряла детей, чему смеетесь? Все в нищете скончались». Игуменья: «О нет, мы не смеемся, мы рады лишь тому, что ты вернулась к жизни». Беатриса: «Что я вернулась к жизни?» Бросая вокруг себя более сознательный взгляд: «Да-да, я вспоминаю, сюда вернулась я из бездны прежних мук. О, не глядите все столь беспокойным взором! Не послужу я больше причиною соблазна, но делайте со мною все, как решите сами. Никто не будет знать, что вы боитесь толков. Я ж не скажу ни слова. Я покорюсь всему. Они мой дух разбили и сокрушили плоть. Вам ждать нельзя, я знаю. Покуда я умру здесь, у подножья девы, так близко от часовни, так близко от всего, что чисто и священно, вы уж добры безмерно, что были терпеливы и тотчас не прогнали, но если есть возможность, и если Бог позволит, не слишком далеко меня от сель гоните. За мной ходить не нужно, не надо сожалеть. Я больше не страдаю, хоть тяжело больна. Зачем лежу я здесь на белой пелене? Увы, мне белый цвет укором только служит. Солома грязная — вот все, чего достоин мой изнемогший грех. Но вы глядите, все, не говоря ни слова. У вас не гневный вид. В глазах я вижу слезы. Мне кажется, как будто меня вы не узнали». Игуменья, целуя ей руки: «Нет, нет, мы узнаем в тебе святую нашу». Беатриса, отнимая руки с испугом: «Ах, не целуйте рук, свершивших столько зла! сестра Клеманса, целуя ей ноги. «Ты снова к нам вернулась, избранница небес!» «Беатриса, о, не целуйте ног, спешивших ко греху!» Сестра Эглантина, целуя ее в лоб. «Я прикоснулась к челу, увенчанному чудом!» Беатриса, скрывая лоб руками. «Чего хотите вы? И что произошло?» «Так люди не прощали в дни счастья моего! Не трогайте мой лоб!» «За ним таилась похоть!» Но кто меня коснулся? Коль мой усталый взор меня не обманул, коль различить я в силах, сестра, вы Эглантина. Сестра Эглантина. Ну да, конечно. Сестра я Эглантина. Ее любили вы, Беатриса. Не вам ли я сказала лет 25 назад, что ждет меня несчастье?